685. Матерь мира. Виденная утром звезда на голубом небе, звезда матери мира. Моя звезда стоит над землею, и земле посылает лучи. Мысль к ней устремленная эти лучи притягивает и делает доступными. Думайте о звезде утра, просто мысли посылая о ней. Время великих сдвигов наступает. В духе будьте готовы и явите устремление навстречу идущим лучам.